Глава 5. 1916 год. 14 мая. Северный фронт у Штормграда. Максим прошелся вдоль бруствера траншеи в полной темноте. До рассвета оставалось около часа, но привлеченные силы с железной дороги успели навести мосты через эти искусственные препятствия. С использованием заранее запасенных материалов для ремонта железнодорожных мостов. Шутка ли? Здесь пролет был за 3 метра. Просто бревно не положишь без подпорки. А если и положишь, то на очередной пушке или грузовике оно и лопнет, натворив дел. Успели? Вроде бы успели. На всех запланированных участках германских траншей первого эшелона навели пусть и временные, совершенно колхозные, но мощные мосты с настилом, удобные как для прохождения пехоты, так и для прохода техники. Они выглядели, правда, диковато, словно их сооружали орки, а не люди. Но здесь теперь могли и тяжелые грузовики в перегрузе пройти, и 15-сантиметровые гаубицы на буксире, и даже привлеченные для нужд Северного фронта паровые дорожные тягачи. Их полгода уже как закупили в США и Великобритании довольно крупные партии. Закупка техники за золото, разумеется, и привлечение гражданских специалистов позволили в сжатые сроки изменить схему снабжения всего фронта, из-за чего обозное хозяйство на уровне дивизия, корпус, армия преобразилось, что серьезно повысило мобильность и подвижность этих организационных единиц. А главное, снизило нагрузку на дорожную сеть, просто сместив основной объем перевозок на эти паровозные дорожные команды. Ведь один паровик заменял целую орду мужиков с повозками и добрым табуном лошадей, что резко повышало эффективность войск, давая возможность их относительно быстро перебрасывать с фланга на фланг и относительно неплохо снабжать в отрыве от железной дороги. Практически на уровне немцев, компенсируя их организованность и дисциплину техническими решениями и передовыми идеями. А если в перспективе еще и с Ордунгом, да рациональной прагматичностью и здоровой инициативой на местах дело подтянуть хотя бы немного, то и вообще сказка могла получиться в теории. Почему именно паровые дорожные тягачи, а не те же бензиновые тракторы или тяжелые грузовики, которые уже были на рынке? Все упиралось в особенность эксплуатации. Паровой тягач развивает максимальный крутящий момент сразу. Ему для этого значимые обороты не требуются. У него вообще этот параметр от оборотов не зависит. Поэтому при каких-то 10-20 лошадиных силах и скромном КПД он умудряется вполне уверенно тащить целый поезд из груженных прицепов, совершенно непосильный трактору с ДВС, аналогичной мощности и даже вдвое-втрое больший. Медленно, конечно, тащить, но тащить, плавно разгоняясь до 5-10 километров в час, а иной раз и больше. Другим немаловажным фактором оказалось топливо. Уголь, торф, горючий сланец или дерево в текущих условиях Северного фронта найти было намного проще, чем нефть или тем более бензин. Максим-то для себя расстарался, конечно, и обеспечил хороший бензин в необходимых объемах, но его механизированный полк — это всего лишь полк, пусть и раздутый до предела. На весь фронт же напастись бензином в нужных объемах затруднительно. В тех условиях, во всяком случае. Да, закупался и привозился. Да, какой-то штат автомобилей держался. Но совершенно недостаточный для полноценной механизации тыла. Из-за чего дорожные паровые тягачи стали важнейшим, можно сказать, даже фундаментальным фактором стратегического тыла Северного фронта. Оставались проблемы с персоналом этих паровиков, но его удалось навербовать под хорошие зарплаты и страховые гарантии среди простых работяг, в США преимущественно. Да, были шансы зацепить и союзных шпионов, но Меншиков не переживал. Их и так было вдоволь. Толпой больше, толпой меньше, не принципиально. Руководство фронта другое волновало. Северный фронт заметно меньше юго-западного как по численности личного состава, так и по протяженности. У него тупо было меньше ресурсов буквально по всем параметрам, а в сложившихся непростых политических условиях надеяться в операциях Ренинкампф мог только на своих ребят и свои силы. Как показала кампания 1915 года, южане легко могли подставить, в том числе под что-то совершенно самоубийственное. Так что он охотно прислушивался к советам своего юного друга, стараясь максимально повысить эффективность Северного фронта как в целом, так и удельно. Тем более, что Максим не только советовал, но и помогал материально, подкидывая немало внештатных денег на разные нужды. Меншиков пнул, проверяя надежность крепления одной из балок эрзац-моста. Довольно крякнул и скосился на звук топоров. Чуть в стороне плотники завершали сооружать короб временного узла коммуникации. Туда сводились все телефонные провода с передовой по этому сектору. Маркировались. И дальше уже вязаным пучком бежали к мосту, под которым и прокладывались. Короб узла сейчас доделают, установят, прикроют бревенчатыми перекрытиями и землей, оставив доступ по узкому лазу из траншеи. А на той стороне траншеи ставят такой же. Только вход с одного из изломов, чтобы снаряд при фронтальном обстреле не залетел случайно. Лишняя возня, конечно, но мост — цель приоритетная. Его могут попытаться уничтожить, то есть близкими разрывами или даже точными попаданиями порвать провода. И как быть дальше? Гадать, какой куда идет в лихорадке боя, а их там целый пучок. Вот Максим заранее и продумал этот момент. Соорудить своего рода распаечные коробки, закрытые от обстрела, и работать уже с ними в случае необходимости. Приближался рассвет, поэтому наш герой тяжело вздохнул и отправился к своему автомобилю. Нужно было подготовиться и ему. Больше отсиживаться в штабном бункере не получится. Требовалось выступать ближе к противнику и держать руку на пульсе, чтобы в нужный момент пойти в отрыв. Да и избегать полевых войск в такой напряженной обстановке — плохая стратегия. Войска должны чувствовать, что их командир с ними. Видеть его, слышать, наблюдать, что он не прячется за их спины, за их жизни, их кровь и боль. Иррационально, конечно. Из штабного бункера, куда стекается много всякой полезной информации, можно командовать и лучше, и больше. Однако люди — существа иррациональные и нередко нуждаются в таких вот демонстрациях больше, чем в чем-то здравом и разумном. Иногда. И сейчас, судя по всему, был именно такой момент. А в деле, что наш герой задумал, люди очень важны. И особенно их доверие ему. Где-то в стороне ухнули выстрелы. Это люди Ренинкампфа на соседних участках обозначили вялую артподготовку, начав отрабатывать по целям, выявленным разведкой Меншикова. Северный фронт готовился к общему наступлению и только ждал отмашки, поэтому Ренинкампф накопил в ключевых местах вагоны и, Максим был уверен, туда уже грузили людей и материальную часть каких-нибудь стоящих в тылу фронта дивизий и полков. Дыру в обороне, что ковырял сейчас наш герой, требовалось расширять и углублять. И делать это как можно скорее и решительнее. Ночь заканчивалась. Утро неудержимо рвалось вперед, сжираясь чудовищной, прямо-таки хтонической прожорливостью последние минуты и секунды благословенной темноты. Ночь всегда лучше дня. Ночью можно поспать. Или хотя бы надеяться на это. Ночь полна свежести и прохлады. Да и вообще Максиму нравилась ночь больше дня. Слишком яркий свет его раздражал, а сумрачного неба, затянутого тяжелыми тучами, не ожидалось. И вот забрезжил рассвет. Корректировщики, выдвинутые за ночь германским позициям второго эшелона, уже успели выявить некоторые цели. Поэтому подтянувшиеся батареи 10-сантиметровых гаубиц дали свои первые залпы. Эти новые артиллерийские позиции были тоже заранее продуманы и проработаны, во всяком случае на бумаге. Так что действовать удавалось с них, пусть не так точно да ловко, как по первому эшелону укреплений, но вполне себе эффективно и оперативно, без значимого перерасхода снарядов и износа стволов. Акустические посты тоже продвинулись вперед, вновь объединившись в единую сеть, сведения из которой обобщались в центре управления огнем. То есть во все том же самом штабном бункере. Его переносить не стали. Да и не сумели бы за столь короткий промежуток времени. Уже в войне тех лет штаб выступал главным нервом армии, без которого она ничто, просто сборище вооруженных людей. Ему, конечно, вполне позволительно свободно переезжать с места на место, болтаясь как говно в проруби, но эффект от такого был бы словно от мозга, который себя то в заднице обнаруживал, то под мышкой. То есть вроде есть, а толку никакого, одно лишь неудобство и расходы, ведь питательные соки он тянет в совершенно конских дозах. Важнейшим моментом было еще и то, что в данной ситуации ресурсов было крайне мало и требовалась предельно точная и деликатная работа. Поэтому штаб сидел крепко и неподвижно, протянув свои нервные окончания телефонной линии в самые опасные и горячие места. Да и с телеграфом почти что сросся, обмениваясь данными с тыловыми и смежными участками. К сожалению, по ряду причин с собой этот штаб Максим забрать не мог. Ренинкампф не собирался отдавать и отпускать этот штаб в столь рискованное дело. Он, видите ли, уже успел оценить то, как работает хороший штаб, и был в восторге от его возможностей. Ничего даже близкого в российской императорской армии пока не существовало. Ни на севере, ни на юго-западе. Поэтому он планировал на базе этого костяка развернуть новый штат штаба своего фронта. На его взгляд, это было важнее крепкого и излишне перекачанного аналитического звена в рейде. Намного важнее. И Меншиков это прекрасно понимал, как и то, что за все нужно платить. За все. Всегда. Пусть не сейчас, а завтра. Пусть не рублем, а услугой, но платить нужно. Вот наш герой и оплачивал привлечение обширного количества прикомандированных из Северного фронта сил из флота при самом деятельном посредничестве Ренинкампфа. Без них он бы не справился. Без них бы его полк надорвал пупок и лег почти весь на этих рубежах обороны. В этот раз наступление началось по всем правилам, ранним утром. С первыми лучами солнца артиллерия открыла огонь по выявленным огневым точкам и узлам обороны, а штурмовики поползли в атаку. В этот раз немцы попытались встретить их губительным стрелковым огнем из ручного огнестрельного оружия и пулеметов, в том числе и условно ручных, которые постоянно мигрировали вдоль фронта по траншеям. Так что штурмовики залегли, укрывшись от слишком плотного обстрела. Хоть у них и были стальные каски, да и штурмовые нагрудники, но помогало это мало против такого плотного огня. Тем более, что винтовочная пуля обладала слишком большой энергией для надежного экранирования такими тонкими скорлупками металла. Поэтому пришлось на ходу импровизировать. Максим велел выкатить на дистанцию 2 километров все 37-миллиметровые помпомы, которые у него имелись, то есть 4 штуки, и расстрелял по ленте в ту степь, для устрашения и психологического воздействия. А потом вывел в поле бронеавтомобили. Сразу все, что имелись, чтобы массировать применение и обеспечить значимое, качественное превосходство. Пусть и локально. Тем более, что их было не так много, чтобы размазывать или эшелонировать этот импровизированный бронетанковый кулак. Костяком выступали тяжелые бронеавтомобили «Бат-1 «Витязь». Их проектировали и строили буквально на коленке в Штормграде на заводе «Штауэр» на базе трофейных «Даймлер» «Манфилд». Точнее, не на базе, а по мотивам. Раму им удлинили и усилили, водрузив на нее 70-сильный двигатель «Штауэр», каковых нашли больше 150 на складах завода. Ну и возобновить выпуск по возможности. Их перед войной собирались пустить на выпуск серии спортивных автомобилей, но не срослось. Зато теперь вот пригодились. Так-то они были 100 сильные, но Меньшиков велел их дефорсировать для повышения ресурса. Ну и изменить передаточные числа в коробке, чтобы компенсировать слишком большие обороты двигателя и поднять его тяговитость. Максимальная скорость при этом заметно снизилась, зато на тех скоростях, что остались, грузовик стал тянуть, дай Боже. На удлиненную раму поставили второй задний мост с двухсторонним цепным приводом от первого. Конечно, не самый лучший вариант, но дешево, быстро и вполне в моде тех лет. Ведь большая часть грузовиков Первой мировой имела не карданный, а именно цепной привод. Не менее значимым моментом оказались и колеса. В моде в те годы были колеса узкие, со слабо развитым протектором покрышки и камерами высокого давления. Да и сами покрышки практиковались с совершенно архаичным расположением корда, не говоря уже о весьма и весьма примитивных дисках, конструктивно очень близких к колесам повозок, они редко от них и применялись. Максим сделал все диски стальными, штампованными, вполне современного вида. На оба задних моста поставил колеса парами, а не одиночно, чтобы увеличить площадь контакта и опоры. То есть оба задних моста несли не 4 колеса, а 8, плюс парочку передний мост. Этакая многоножка в представлении местных, которые до того только машины с 4 колесами и видели. Покрышки изготовил завод «Треугольник» сразу с хорошо развитым протектором елочкой, мощными жесткими боковыми стенками и правильной ориентацией корда, что позволило применить камеры низкого давления, резко повышающие проходимость по бездорожью. Управляемость, правда, на дорогах с твердым покрытием ухудшилась, но на таких скоростях это было не принципиально. Совокупно все эти меры позволили в кратчайшие сроки создать совершенно уникальную для эпохи тяжелую колесную платформу. На ее базе и построены тяжелые бронеавтомобили, и не только они. Их компоновка в целом выдержана в духе так полюбившейся Максиму парадигме британских «Ланчестер», только доведенной до ума. Сварной бронекорпус выполнен из катанных 15-миллиметровых плит марганцевой стали. Однако в лобовой проекции и корпус, и башня имели усиление. Экраны, крепящиеся на болтах и доводящие общую толщину броневой защиты до 30 мм, что делало такой бронеавтомобиль сложной целью для малокалиберных пушек тех лет. Вооружение БАТ было представлено 3 основными типами. А-вариант нес 75-миллиметровый окурок. П-вариант, тот самый укороченный и доведенный до ума 37-миллиметровый пом-пом. А К-вариант — спарку из крупнокалиберных пулеметов. Само собой, везде в довесок шел легкий пулемет основного калибра для самообороны, также установленный в башне. Тот самый доработанный «Льюис» с питанием из коробчатых магазинов. Но он был вспомогательным факультативом на всякий случай. Крупнокалиберных пулеметов к К моменту принятия решения об их установке еще не существовало в железе никак. То есть вообще. Никто над ними даже не задумывался. Поэтому осенью 1915 года Максим обратился к Джону Браунингу с предложением довести до ума его старую модель 1895 года. Ничего монументального не требовалось. Нужно только заменить газоотводный узел с рычажного варианта на поршневой, как у еще не созданного Marlin Rockwell M1918, и тупо отмасштабировать все под патрон 505 гипс 12,83 на 80, разработан в 1910 году для охоты на крупного зверя и в 1911 году пошел в серию. Развивает дульную энергию за 8000 джоулей. По своим габаритам и энергетическим характеристикам близок к 50 Виккерс, но появился задолго до него. Мощность легко нарастить банальным увеличением навеса пороха, благо что запас места в гильзе имелся. Благо этот патрон производился к 1915 году, пусть и малыми, но сериями, и заказать его в нужном объеме на заводах США не представлялось проблемы, особенно если платишь вперед, а не обсуждаешь какие-то мутные кредитные схемы с оплатой когда-нибудь потом, может быть. Браунинг охотно взялся за заказ и уже в декабре 1915 года поставил первую партию пулеметов. 4 штуки разных вариантов для испытаний, после которых от бака с водой отказались в пользу конструкции с массивным толстым стволом. Вот их-то на броне автомобиля и начали ставить. Да и не только на них. Эти колесные танки поддерживали и легкие бронеавтомобили «Бал-1 Новик», сделанные на базе американского полноприводного грузовика «Джеффри Квад», одного из первых в своем роде и весьма удачного. Его немного доработали, поставив унифицированные с тяжелой платформой колеса, да и в остальном он повторял концепцию компоновки и сварного корпуса своего старшего товарища. Только бронирование пожиже. Кругом 10 мм, детали же лобовой проекции 15 мм, но без экранов, единой плитой. Вооружение тоже представлено одним вариантом – с танковым пулеметом МГ-08 в легкой вращающейся башне. Штурмовики отреагировали на появление бронетехники адекватно и оперативно. Как на учениях. Пропустили броню вперед, а потом поднялись и пристроились за ними на полусогнутых, то есть пригнувшись. Благо, что двигалась техника не быстро и непрерывно вела огонь на подавление, забивая немцев обратно в траншеи. Появление на поле боя более 70 единиц бронетехники сыграло свою роль. Самую, что ни на есть, печальную для немцев. Они оказались не готовы отражать натиск. Им было просто нечем. Ни технически, ни психологически. С одной стороны, такое массирование железа было им внове, да еще так плотно долбящего по ним из всех стволов. С другой стороны, открыто расположенная легкая и основная полевая артиллерия у них оказалась выбита, и вести огонь прямой наводкой из чего-то значимого им было нечем. Пулеметы основных калибров оказались бессильны против этой бронетехники, а немногочисленные легкие пехотные пушки не причиняли ей никакого вреда. Окурки 37-миллиметровых стволов Гочкиса не имели бронебойных снарядов, а стреляли дешевыми чугунными фугасами, не способными пробить 15 мм катаной марганцевой стали. И начальная скорость ничтожна, и прочность материала. Да и не успевали они дел натворить, чтобы, если и не пробить броню, то хотя бы обездвижить, лишив колес. При столь значимой плотности огневых средств их подавляли быстрее, чем они успевали тяпкнуть 2-3 раза, а иной раз еще на стадии установки треноги. Немаловажную роль сыграли и штурмовики, которые, сблизившись при поддержке бронетехники на дистанцию действенного огня, окончательно пресекли все бесплодные попытки немцев обороняться.